Глава 37. Они начали все сначала, но в награду за свои труды не получили ничего, что бы не знали раньше. Армандо вел себя крайне осторожно. Он больше не виделся с миссис Арден в Литланд платформой, героиней ньюпортского скандала стоимостью в сотню тысяч долларов. Миссис Герти Ходж Хаппенклаймер из Чикаго, из Бикмен Плейс, в свою очередь, больше не виделась и с ним. Очевидно, ее пристрастие к использованным игрушкам сменилось более безопасными развлечениями, а Армандо также не делал видимых попыток возобновить встречи. Лошадница и алкоголичка Даффи Дингл все еще просыхала в лечебнице неподалеку от Бостона. Армандо бросил и Джин Темпл, остававшуюся в квартире на восточной 49-й улице с Вирджинией Уайтинг, иногда уезжая из нее, чтобы выполнять подвернувшуюся секретарскую работу и, несомненно, все еще лелея в своей впечатляющей груди воспоминания о краткой любовной связи. Доктор Сьюзен Меркел казалась слишком занятой профессиональными обязанностями, чтобы общаться с Армандо, а, может быть, его горло внезапно исцелилось. Марта Беллина вновь гастролировала в Европе или где-то еще. А Селми Пилтер они даже не стали беспокоиться. Армандо ловил рыбку помоложе. О таинственной женщине под фиолетовой вуалью по-прежнему не было известно абсолютно ничего, словно она была призраком из готического романа, созданным чьим-то разгоряченным воображением. Армандо сосредоточился на Лорет Спанье, играя роль доброго дядюшки и садовника, выращивающего молодые таланты. Он регулярно посещал ее репетиции, сидя в пустом партере Римского театра, пока она разучивала новый номер Билли Годденса или работала над старыми. Появлялся за кулисами по окончании репетиции, отвозил ее домой или в уютный ресторанчик, если она не слишком уставала, утешал ее, когда она пребывала в угнетенном состоянии. Его видели с ней повсюду. «Маленькая дурочка», — ворчал Гарри Берг. «Неужели у нее нет элементарного чувства осторожности?» «Ей одиноко, Гарри», — пояснила Роберта. «Ты просто не понимаешь женщин». «Зато я хорошо понимаю таких, как Армандо». «Я тоже», — мрачно отозвалась Роберта. «Но не суди Лорет по своим мужским стандартам, дорогой. Она найдет способ позаботиться о себе. Большинству из нас это удается. Женщины рождаются с подобным инстинктом. Сейчас она нуждается в человеке, которому можно излить душу. Карлос легко с этим справляется». «Он обведет Лорет вокруг пальца, как ее тетю», — фыркнул Берг. «Но ведь он не смог обмануть Глори Гилд, судя по ее тайному посланию, верно?» «Тогда почему она лежит в гробу бездыханная?» «Карлос не причинит вреда Лорет. Ему нужны ее деньги». «Он и их получит», — Берг усмехнулся. «Впрочем, ненадолго, дорогая. Ты недооцениваешь малютку Лорет. Сейчас она, возможно, строит из себя дуру, но это до поры до времени. Чтобы получить деньги, Карлосу придется на ней жениться, и я чувствую, что в этом вопросе Лорет окажется не настолько доверчивой». «Сумел же он жениться на ее тете? Джи-Джи была практически старухой, а Лорет молода и красива. Это всего лишь эпизод. Как бы то ни было, к чему нам тратить время на разговоры о них? Завтра я должен рано встать». Они переключились на другое занятие, от которого у обоих перехватило дыхание. Роберта получила роль в захудалом театре, где не должна была произносить ни слова, а только появляться на сцене в каждом из трех бесконечных актов, в телесного цвета бикини, танцуя фраг. Примечание фраг – танец типа твиста. Автор говорил мне, что написала это под влиянием ЛСД, рассказывала она Берку, и я ему охотно верю. Примечание. ЛСД. Сокращение. Диэтиламид дизергиловой кислоты. Наркотик, обладающий галлюциногенным действием. Каждый вечер Роберта возвращалась домой, еле волоча ноги. Для шотландца наступили трудные времена. Пока Роберта репетировала, он проводил большую часть времени с Эллери, без толку торча в главном полицейском управлении. Они напоминали пару из третьесортной драмы, не переносящую друг друга на дух, но связанную воедино невидимыми узами, как сиамские близнецы. Их диалоги были кошмарными. «Вас тошнит от меня так же, как меня от вас?» — спрашивал Эллери. «Верно», — огрызался Берг. «Тогда почему вы не выходите из игры?» «Не могу, Эллери. А вы почему?» «Я тоже не могу. Выходит, мы товарищи по несчастью?» «То-то и оно». Инспектор Квин советовался с окружным прокурором. «Как насчет того, чтобы отдать Армандо под суд? Без сообщницы, Херман?» Прокурор покачал головой. «Но ведь у нас есть сообщение Глори между строк и показания Роберты Уэст», — настаивал инспектор. В действительности он спорил с самим собой, используя окружного прокурора в качестве резонатора. «Ну и что из того, Дик? Это доказывает только возможность преступного намерения с его стороны за 7 месяцев до самого преступления, даже если я бы смог предъявить обвинение в суде. Можешь представить, что бы из него сделала защита? А ты знаешь, что Армандо нанял бы лучших адвокатов. Если хочешь знать мое мнение, Дик, то этот ублюдок просто наслаждался бы рекламой. Будь я проклят, если доставлю ему такое удовольствие, без полной гарантии выиграть дело. Наш единственный шанс — та женщина». «Какая?» — буркнул инспектор. «Начинаю думать, что она никогда не существовала». Тем не менее, старый воин не сдавался. Он регулярно вызывал Карлоса Армандо в управление с расчетливым намерением действовать ему на нервы, как объяснял Эллери и Гарри Берку. Но пока что это действовало на нервы только самому инспектору. Казалось, визиты на Центр-стрит только развлекают Армандо. Он уже не жаловался на травлю и не грозил судом. Его отрицательные ответы были обильно смазаны елеем. С губ не сходила улыбка, а однажды он даже предложил старику сигару. «Я не курю сигары», — рявкнул инспектор. «А если бы курил, то не стал бы курить гаванскую. А если бы стал, то не принял бы ее от вас. А если бы принял, то наверняка бы ею подавился». Армандо предложил сигару Эллери, который принял ее с задумчивым видом. «Передам сигару какой-нибудь крысе, которую захочу отравить», — вежливо сказал он. Армандо продолжал улыбаться. «Он издевается надо мной», — бушевал инспектор, «и наслаждается каждой минутой этого. Спрашивает, почему я его не арестовываю». «В жизни никого так не ненавидел. Лучше бы я сделал карьеру в департаменте улучшения санитарных условий». В ответ на озадаченные взгляды своих сотрудников он добавил: «Тогда у меня были бы полномочия избавляться от подобного мусора». В итоге старик перестал вызывать Армандо на Центр-стрит. «Выходит, дело останется нераскрытым?» — спросил Берг. «Черта с два!» — огрызнулся инспектор. «Я не брошу его, пока из-под меня не выдернут стул. Но эти допросы вызывают катар желудка у меня, а не у Армандо. Мы временно оставим его в покое и будем надеяться, что он в упоении собой расслабится и совершит ошибку. Может быть, Армандо свяжется с женщиной под вуалью, или она попытается связаться с ним. Я держу его под круглосуточным наблюдением. Слежку вели не только люди инспектора Квина, но и Эллери, который терял при этом в весе больше, чем мог себе позволить. Он повидал много интересного в клубах «Playboy» и «Gaslight», в ресторанах «Деннис Хайдауэй», «Дин Тимурс», «Сарди» и «Линди», и еще больше в пахнущих плесенью интерьерах Римского театра, но не мог похвастаться ничем, кроме изжоги и нередкого похмелья. «Тогда почему вы это делаете?» — спросил его Гарри Берг. «Знаете, что говорят о надежде?» — Эллери пожал плечами. «Старая игра!» — вздохнул Берг. «Посмотрим, у кого больше терпения, у лисицы или у охотника. Никаких результатов?» «Абсолютно никаких. Хотите поучаствовать в погоне за тенью?» «Нет, спасибо. У меня нет к этому склонности. Рано или поздно я бы придушил этого мерзавца. А вот и Роберта». С появлением Роберты у Берка внезапно пропало желание огрызаться на Эллери и выслушивать ответные шпильки. Однажды вечером, когда Роберта вернулась в свою каморку, из каморки в Гринвич-Виллидж, где она весь день танцевала фраг на сцене и потому была не в том состоянии, чтобы противиться естественным человеческим эмоциям. Шотландец вооружился мужеством, как его предки, палашами, и отважно устремился в атаку. «Робертам, Берт, Берти, я больше не могу этого выносить. Можешь говорить что угодно о полицейских ищейках, но они ведут чертовски скучную жизнь. Я просто схожу с ума. Я имею в виду... Ты имеешь в виду, что хочешь вернуться домой?» — закончила Роберта. «Вот именно! Ты меня понимаешь, верно?» «О, да!» — отозвалась Роберта с тончайшим слоем льда в голосе, который она всегда жаждала использовать в роли шекспировской леди Макбет. «Конечно, понимаю». Берг просиял. «Тогда все решено, не так ли?» С беспокойством добавил он. «Что именно?» «Я думал...» К его ужасу Роберта заплакала. «О, я не виню тебя, Гарри!» «В чем дело, Берти?» «Ни в чем». «Тогда почему ты плачешь?» «Я не плачу. Чего ради мне плакать? Конечно, ты хочешь вернуться домой, ведь ты на чужой земле. Ни игры в дартс в пабах, ни рокеров и модов, ни смены гвардейского караула». Примечание. Моды, враждовавшие друг с другом английские молодежные группировки 1960-х годов. «У меня болит голова, Гарри. Доброй ночи!» Но глаза Гарри выражали полное недоумение. «Но я думал...» Он не договорил. «Да, ты всегда думаешь. Ты такой рассудочный, Гарри!» Роберта внезапно оторвалась от подушки, на которую проливала слезы. «О чем ты думал?» «Я думал... Ты понимаешь, что я не имел в виду... Иногда, Гарри, ты способен довести до белого коленя. Неужели ты не можешь просто и внятно говорить по-английски?» «Я шотландец», — чопорно произнес Берг. «Возможно, мы говорим на разных языках, но то, что у меня в голове, должно быть понятно всем. Я не имел... то есть имел в виду...» «Да, Гарри». «Черт побери!» Борцовская шея Берка побагровела от напряжения. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной!» Роберта выпрямилась и стала приводить в порядок волосы. «Это было бы очень приятно, Гарри, при других обстоятельствах. Конечно, ты не умеешь делать девушкам недостойные предложения. У тебя нет сноровки, сметливости таких людей, как Карлос или даже Эллири Квин, но, полагаю, учитывая источник, я должна воспринять это как комплимент. По-своему, ты очень мил. Ты действительно предлагаешь финансировать мою поездку в Англию в обмен на мои неосвещенные браком объятия? Я бы очень хотела повидать Англию, Стратфорд на Эйвоне и все прочее, хотя, конечно, не могла себе этого позволить. Примечание. Стратфорд на Эйвоне — город в центральной Англии, в графстве Уоркшир, родина Шекспира. Но боюсь, дорогой, я не могу согласиться. Очевидно, у тебя сложилось неверное впечатление обо мне. То, что обстоятельства вынудили меня признаться в былой связи с этим чудовищем Карлосом, не дает тебе права думать, что я девушка подобного сорта. По крайней мере, спасибо за то, что тебе захотелось провести со мной хотя бы несколько ночей любви. Но сейчас я устала и хотела бы лечь спать. Одна. Спокойной ночи, Гарри. «Заткнешься ты или нет?» — рявкнул шотландец. «Ни черта ты не поняла! Я хочу жениться на тебе!» «О, Гарри!» — воскликнула Роберта. «Если бы я только знала!» Больше ей ничего не удалось произнести. Все остальное утонуло в объятиях и поцелуях. «Ну, старина!» — радостно сообщил Берг Эллири на следующий день. «Я, наконец, сделал предложение!» Эллири усмехнулся. «И как же Роберте удалось вытянуть его из вас?» «Прошу прощения!» «Бедная девушка неделями ожидала услышать это от вас, может, даже месяцами. Это заметил бы всякий, кроме одуревшего от любви шотландца. Поздравляю!» Эллири пожал Берку руку. Они решили пожениться, как только авангардистская дребедень, которую репетировала Роберта, сойдет со сцены, что, как предсказывала мисс Уэст, наверняка произойдет очень скоро. «Мы подставим наши шеи под брачное ярмо в доброй старой Англии», — сказал Берг. — «Мне не терпится оказаться в самолете, дружище. По правде говоря, я сыт по горло вашей прекрасной страной». «Иногда», — с тоской отозвался Эллири, — «мне хочется, чтобы вы победили нас в Йорктауне». Примечание. Йорктаун — деревня на юго-востоке Вирджинии, где английский генерал Чарльз Корноуоллес 19 октября 1781 года сдался Джорджу Вашингтону во время американской революции. Прокляв графа Армандо и его цыганских предков, он вернулся к своему роману.